Откровение. Переживая заново давно забытые чувства, Ван Гог решает сделать шаг назад к старым сюжетам. В разговоре с Тео он признается, что хотел бы вновь обратиться к копированию рисунков из книг по анатомии, над которыми провел немало бессонных ночей в начале творческого пути. Дядя пытается найти опору, нащупать ориентиры, что помогут ему уверенно продолжать карьеру. Выработав собственный творческий почерк, он желает вернуться к базовым принципам и упорядочить полет фантазии выверенными, сознательными движениями кисти. Он боится, что импровизация обернется для него блужданием в потьмах. «Пришли мне их как можно скорее. Я бы очень хотел заново попытаться скопировать карандашные этюды Барга, особенно обнаженные фигуры. Я проделаю эту работу довольно быстро, все 60 листов за месяц. Прошу тебя прислать мне экземпляр и обещаю не замарать его и не испортить. Если я сейчас не займусь изучением пропорций и человеческого тела, то в будущем у меня возникнут трудности. Надеюсь, ты не сочтешь мою идею абсурдной или бесполезной». Мне понадобились годы, чтобы осознать важность дядиной просьбы. Раньше я объяснял ее чувством неуверенности и страха художника, не владеющего в должной мере основами рисунка. И только теперь, когда мне почти 60, я, кажется, понимаю, что было у него на уме. После стольких написанных картин вновь сесть за учебники по классической анатомии значит вывести свое мастерство на качественно новый уровень. Винсент всегда старался держать себя в форме, зная, что гениальность в живописи – это результат уверенного владения техникой. Он способен интуитивно, почти не думая, набросать образ. Теперь пришла пора поработать над вариативностью, разнообразием жестов, неожиданными эффектами. После сотен фигур крестьян, деревьев и домов он желает вновь обрести уверенность в изображении кистей, мышц рук и ног. Размеренность его жизни в Авер-сюр-Уаз породила стремление к правильности образов. Неожиданный поворот в сторону традиции заставляет дядю нанести визит вдове Шарля Франсуа де Биньи, живущей здесь же, неподалеку. Женщина старательно блюдет дом и сад, созданный руками мужа 20 лет назад. «Я побывал там. Все осталось практически без изменений. В доме устроили небольшой музей, где можно полюбоваться декоративными панно, над которым художник работал вместе с Домье и Коро. Элегантные пейзажи, проникнутые онирической, беззаботной атмосферой, поднимаются по стенам высотой 5 метров, увенчиваясь деревянным потолком, из-за чего создается ощущение, будто ты все еще на улице. Природа словно проникает сквозь окна и окутывает коридоры, гостиные, спальни и мастерскую. Примечание. Онеризм – психическое расстройство, подострый делирий с галлюцинозом и спутанностью сознания, напоминающий сновидное помрачение сознания. Ван Гога, похоже, не сильно заинтересовали образы де Биньи. При всем уважении к авторитету коллеги, он не чувствует дыхания природы в его картинах. Зато сад покорил дядю. Он пишет его неоднократно. Розы, цветущие пышным цветом посреди главной аллеи парка, деревья вдоль ограды и хозяйку дома, мелькающую вдалеке, словно изящная весталка в миниатюрном Эдеме. В первой неделе пребывания в Авере кисть Ван Гога рождает настолько уверенные и оптимистичные образы, что даже не верится, что это его рук дело. Он трансформируется в импрессиониста, создает плавные переходы, сглаживает контрасты, аккуратно дозирует розовый, зеленый, желтый и синий. Линия менее извилистая, цвета более академичные, менее кричащие. Сегодня, пересматривая дядины произведения, я прихожу к выводу, что он способен творить шедевры лишь в те моменты, когда надвигается очередной кризис. Рациональное начало ослабевает, и каждая новая картина превращается в незабываемое приключение. Что же до картин, написанных в саду де Биньи, на меня они навевают скуку. Душевное равновесие и осознанность полезны для здоровья, но, увы, не для искусства. Лишь вновь окунувшись в пшеничные поля, Винсент создает нечто гениальное. Еще недавно он наблюдал их издалека. Стоя за решеткой больницы Сен-Поль, Винсент извел на них литры желтой краски и десятки кистей. И вот теперь он вновь гуляет среди колосьев. Я увидел в жнице, размытой фигуре крестьянина, который сражается с полуденным зноем в надежде, что его мучениям скоро придет конец, аллегорию смерти, собирающей урожай, человеческие души. Если хочешь, Он — полная противоположность сеятелю, созданному мной ранее. Усилия человека, возделывающего землю, препятствия, которые ставит ему на пути природа. В таких образах откровениях для Ван Гога заключен смысл существования. Его гений не укладывается в рамки импрессионизма. Он воспринимает жизнь гораздо шире и глубже. Гораздо уместнее было бы причислять Винсента к художникам-символистам, способным видеть в окружающей реальности откровения и стремящимся добраться до истинного, глубинного смысла вещей. Картины Ван Гога с годами становятся богаче в смысловом плане. Они словно окна, открывающие нам другие миры. 10 лет назад крестьяне, совершающие скромную трапезу, поглощая картофель, представляли собой прообраз земли и метафору бедности, но не более того. Да, они рождают в сердце Винсента сильные эмоции, сочувствие, даже страдания, однако не превращаются в универсальные символы, отражающие судьбу всего человеческого рода. Едва ли они могли стать для художника ключом к пониманию его собственного бытия. Психическое нездоровье способствует не только преображению художественного языка Ван Гога, но также меняет его мировосприятие, в том числе видение природы. Теперь он не просто воспринимает ее физически, но и наполняет экзистенциальным, этическим, духовным, даже мистическим содержанием. Я пришел к таким выводам после долгих бесед с дядиными друзьями-художниками, которые присутствовали на его похоронах в Авере и в последующие годы активно способствовали признанию его творчества. Они подружились с моей матерью и часто бывали у нас дома. Человек простой, среднего культурного уровня, я многие годы старался держаться подальше от вопросов искусства, которые так долго не давали покоя моему отцу и матери. Письма Ван Гога стали для меня откровением, помогли проникнуть в смысл его картин. «Пшеничное поле с воронами» — одно из самых значимых произведений Винсента, критики называют его авторским завещанием. Шедевр, сопоставимый со «Звездной ночью». Расширенный план, нервные, надломленные мазки, чистые цвета. Это полотно вселяет тревогу. Желтое поле — территория жизни, разрезающая его тропа теряется, уходит в пустоту, вороны же олицетворяют кошмары, терзающие художника. Я всегда считал, что подобное прочтение — выдумка Иоханны, попытка привлечь внимание публики к отчаянному и страстному художнику, дошедшему до крайней стадии депрессии. На самом деле, черные птицы действительно выглядят угрожающе. Долгие годы такая интерпретация казалась мне слишком упрощенной, чтобы объяснить сложную личность, какой был Ван Гог. Теперь я убежден, что не существует более четкого и лаконичного определения переживаниям, которые испытывал дядя в тот момент. Черные вороны для него — зловещие предвестники смерти. Обида. Все случилось в воскресенье 27 июля 1890 года. Улицы города были пусты, магазины закрыты. Винсент, как обычно, вышел из дома, когда все еще спали, и направился в сторону квартала Шопонваль. Его облюбовали парочки для любовных свиданий. Они спускаются к реке, садятся в деревянные лодки и плывут против течения, чтобы скрыться от посторонних глаз за ивовыми ветками. В то утро, однако, Винсент не собирался рисовать. Он держал путь в сторону небольшой фермы, ныне не сохранившейся. Дядя прошел в калитку и, дойдя до кучи навоза, собранного для удобрения полей, выстрелил себе в грудь. В кармане у него нашли пистолет, который одолжил ему месье Раву, чтобы распугивать воронов. Смерть наступила не сразу. Винсент цепляется за жизнь, хотя всего мгновение назад пытался расстаться с ней. У дяди хватило сил вернуться в отель и подняться в номер. Там он упал замертво. Все повторилось точь-в-точь, как 1,5 года назад. Ван Гог будто копирует события рождественской ночи 1888 года, когда он отрезал себе ухо, только теперь исход будет гораздо более плачевным. Владельцы гостиницы заметили следы крови на лестнице и поняли, что их гость в опасности. Они вызвали доктора Гаше, а тот, в свою очередь, сообщил обо всем Тео. Отец помчался в Авер. Увы, слишком поздно. Даже срочная госпитализация в местную больницу не спасла бы Винсента. 29 июля 1890 года, после двухдневной агонии, Ван Гог умер на руках у брата. Ему было 37 лет, мне 6 месяцев. Он закончил свой путь. Я еще только начинал жить. Конечно, я не видел всего, что случилось в последующие часы после смерти дяди, но то, что рассказывала мне мама, поселило в моем сердце горькое и щемящее чувство, от которого я до сих пор не могу избавиться. Местный священник отказался отпевать самоубийцу. Может, это было даже и к лучшему, учитывая, что Ван Гог к концу жизни окончательно потерял доверие к религии. Друзья и коллеги, съехавшиеся в Авер для прощания с Винсентом, устроили траурный зал в отеле, в гостиной художников. На похоронах были Люсьен Писаро, Эмиль Бернар. Свои эмоции от происходящего он запечатлел в мрачной картине. Шарль Лаваль, папаша Танги, дядя Дрис и доктор Гаше. Стены траурного зала решили украсить полотнами дяди, найденными у него в комнате. Такой была его первая персональная выставка. Посмертная речь, произнесенная доктором у гроба, потрясла всех. Наконец-то Винсент обрел душевный покой, который так долго искал. Жизнь была ему в тягость, и лишь теперь на смертном одре, как это часто случается, все поют ему дифирамбы. В тот день там была моя мама вместе со мной. Чем больше я думаю о случившемся, тем больше убеждаюсь, что Винсент был гигантом, напишет Йоханна в дневнике. Не проходит и дня, чтобы я не любовалась его полотнами. И каждый раз я нахожу в них что-то новое, какую-то новую идею. Я думаю о нем как о художнике и представляю себе Титана. Он знал так мало счастья в жизни, и у него совсем не осталось иллюзий. Винсент мог только мечтать о таких похоронах. Его, как настоящего художника, провожают в последний путь товарищи по ремеслу. Однако запоздалое признание таланта Ван Гога уже не могло заполнить пустоту, приведшую его к самоубийству. Последнее письмо дяди звучит поистине обескураживающе. Написанные на скомканном клочке бумаги, который обнаружили в кармане его брюк, слова ранят, словно острый нож. «Я не раз тебе говорил, что ты не просто торговец холстами Коро. Я всегда считал тебя причастным к созданию моих картин, даже в какой-то мере автором некоторых из них. Несмотря на полную неудачу, постигшую мои полотна, они по-прежнему дышат спокойствием. Это самое главное, что я должен сообщить тебе в тот момент, когда я стою на пороге отчаяния, когда отношения между живым художником и продавцом мертвых стали особенно напряженными. Ради работы я готов рискнуть жизнью. Ради нее я и так уже практически лишился рассудка. Что поделать? Но ты ведь не можешь торговать живыми людьми. Сколько я тебя знаю, насколько могу судить, ты всегда вел себя в высшей степени человечно. Что мне еще остается?» Ван Гог покончил с собой, потому что не смог вынести того, что его картины никому не нужны. Последняя фраза звучит как обвинение в адрес Тео. Угрожающий вопрос, который оказался страшнее любого оружия. Он надолго лишит сна моего отца и во многом станет причиной его собственной смерти. Этап последний. Разгадка. Супруги Раву были настолько потрясены смертью Ван Гога, что приняли решение не сдавать никому номер 5. Поднявшись спустя 60 лет после трагических событий по лестнице отеля, я открываю дверь. Передо мной предстает пустая, мрачная комната. Находиться в ней мучительно. Я наполняю пустое пространство всеми воспоминаниями, всеми сведениями, которые мне удалось раздобыть за несколько недель моей поездки, и в очередной раз задаю стенам главный вопрос. Мы были бандой балбесов лет по 16-20. Нам нравилось издеваться над этим чудаком, когда он проходил мимо нас, вечно одинокий и молчаливый, в бесформенной белой рубашке и дешевой соломенной шляпе, какие продавались на каждом углу. Он же свою всегда украшал голубой или желтой лентой. Я вспоминаю с огромным стыдом, как однажды швырнул в него обгрызенный кочан капусты. Что поделать? Мы были слишком молоды, а он был слишком странным. Каждый день он шел в поля рисовать, вечно с трубкой в зубах, большой и сутулый, с безумным взглядом. У него всегда был такой вид, как будто он готов в любую минуту броситься бежать. Он ни на кого не смотрел. Возможно, из-за такой его манеры мы все время подтрунивали над ним. Он никогда не вел себя агрессивно, даже когда был пьян, что случалось нередко. Только узнав о том, что он изувечил себя, мы поняли, что он действительно был сумасшедшим, и тогда испугались по-настоящему. Я часто вспоминал его. Он был таким хрупким и так сильно нуждался в любви, а мы обрекли его на отчуждение, оставили один на один с его одиночеством, гениальным и ужасным. Вот что я услышал из уст одного пожилого орлезианца. Его слова как нельзя лучше дают почувствовать суеверный страх, который испытывали окружающие к Ван Гогу, заставляя тем самым его страдать. Несколько лет назад Антонен Арто опубликовал эссе, и оно произвело на меня сильное впечатление. В нем автор называет Винсента самоубийцей, которого убило общество, утверждая, что дядя покончил с собой не потому, что не мог больше выносить груз своего существования, а потому что его подтолкнуло к суициду окружение. Ван Гог убил себя в порыве безумия, устав от неудач, и произошло это, когда все, наконец, начало складываться хорошо. И как только он раскрылся в полной мере как художник, общественное сознание решило наказать его за то, что он не такой, как другие. Мне не совсем ясно, что имеет в виду автор под общественным сознанием, однако в ходе путешествия я убедился, что Винсент покончил с собой, потому что за недолгую жизнь встретил гораздо больше хулителей, чем ценителей своего творчества. Данное обстоятельство поселило в нем внутренний конфликт, но вместе с тем закалило его характер и дало стимул к совершенствованию собственной живописи, пусть даже развитие было порой бессистемным и лишенным четкой направленности. Главной ошибкой Ван Гога было то, что в жизни он полагался лишь на одного человека, и им был Тео. Да, вы не ошиблись, я действительно считаю это ошибкой. Дядя никому не доверяет, так как моему отцу. Он делится с ним сомнениями, восторгами, результатами творческих исканий. Винсент не стесняется признаваться Тео в своей неуверенности и ждет от него мудрых и бескорыстных советов, которые непременно пойдут во благо. Непрекращающийся обмен мнениями спровоцировал развитие взаимной зависимости между братьями, которая сильно влияет на внутреннее состояние обоих. Иногда в их переписке возникают конфликтные моменты, объясняющие многое. В 1884 году напряженность между ними достигла своего пика. Это важный этап их взаимодействия. Тео и Винсент пишут друг другу жесткие слова, демонстрируют взаимную нетерпимость. Переписка в тот период обнажает новые стороны их отношений, которые становятся все более болезненными и тревожными. «Думаю, ты прав, когда говоришь, что мне нужно продолжать совершенствоваться. Однако же и тебе стоит проявить больше стараний в том, что касается продажи моих работ. За все время ты не продал ни одного моего рисунка, ни за дорого, ни за дешево. Скажу больше, ты даже не пытался. Пойми, не то чтобы я злился на тебя, но нам следует быть честными друг с другом. Если так будет продолжаться и дальше, я не смогу терпеть. Ты, безусловно, можешь по-прежнему говорить со мной на чистоту. Что же до того, что мои рисунки не продаются, то тема стара как мир, и я даже не хочу вновь к ней возвращаться. Вместо ответа отправляю тебе новые полотна и продолжу поступать так и дальше, не прося ничего взамен. Однако же я требую, чтобы ты был откровенен со мной, что крайне важно для меня, и не стеснялся сказать честно, намерен ли ты стараться ради меня или считаешь это ниже своего достоинства. Порой Винсент даже угрожает брату, поскольку думает, что тот нарочно действует ему во вред. Что ж, старина, мы оба живем в реальном мире, и если не хотим навредить друг другу, то нам следует говорить открыто. Просто скажи, я не готов этим заниматься. Ничего страшного, я не обижусь. Но почему я должен думать, будто ты всевидящий оракул? Ты утверждаешь, что публике не понравится тот или иной мазок и так далее. Знаешь, даже если и так, у меня складывается ощущение, что факт больше раздражает тебя как торговца картинами, нежели публику, о которой ты говоришь. Я уже не раз замечал, ты сам первый не принимаешь мои работы. Я хочу, чтобы обо мне услышали, Тео, а с тобой я так и остался в той же точке, что и несколько лет назад, когда только начинал. Твои суждения о моих теперешних картинах — почти то, что нужно, но... Это ровно то же самое, что ты писал мне, когда я прислал тебе первые брабанские эскизы из Эттона. Слово в слово. Повторяю, история продолжается уже давно. Я боюсь, что ты так и будешь всю жизнь говорить мне одно и то же. Тогда мне лучше сменить тактику и наладить связи с другими торговцами, чтобы мои работы наконец-то стали продаваться. Я вижу, что они тебе не интересны. Подобное безразличие с твоей стороны меня очень ранит, и я предвижу, что его последствия будут плачевными, что в один прекрасный день я совершенно охладею к тебе. По мнению моей матери, сохранившей в сердце глубокую любовь к отцу даже после его смерти, Тео всегда был очень деликатен и ненавязчив, предлагая покупателям картины и знакомя их с новыми именами художников. Он предпочитал дать им возможность самим выбрать то, что нравится, в зависимости от индивидуальных вкусов и предпочтений. Отец был слишком привязан к художественным идеалам прошлого, чтобы восхищаться оригинальностью Ван Гога. Он предпочитает мастеров начала века и активно продает их полотна, восторгается экспериментами импрессионистов и их чувством цвета. Образы же, создаваемые братом, вызывают у него большие сомнения, хоть он и не имеет достаточно смелости, чтобы прямо признать это. Винсента раздражает нарочитая вежливость Тео. Он подозревает, что неуспех во многом связан с тотальным неверием брата в его талант. «У меня такое ощущение, что ты просто не хочешь никому показывать мои работы, и на данный момент не собираешься менять позицию по отношению ко мне. Я не стану спорить, прав ты или нет. Ты наверняка возразишь, что у других продавцов мои картины тоже оставались бы невостребованными, с той лишь разницей, что ты хоть и не занимаешься активно продажей моих работ, но во всяком случае платишь мне деньги, тогда как другие никогда бы на такое не согласились, а без денег я просто не смогу двигаться дальше. И тем не менее я очень расстроен тем, что в наших отношениях появилось лицемерие. Ты ведь понимаешь, что для меня гораздо важнее сейчас заработать 5 флоринов, нежели получить от тебя 10 в виде подачки. Ты сам не раз писал мне, что никогда не прилагал усилий для того, чтобы мои картины продавались, не делаешь этого сейчас и не планируешь делать в будущем. Такова твоя позиция как торговца, что в моих глазах вполне извинительно, и как брата, что, на мой взгляд, совершенно недопустимо». Громкие обвинения становятся предметом оживленных дискуссий между братьями в течение многих недель. Они практически доходят до ненависти, однако родственные узы оказываются сильнее. Тео старается не реагировать на обвинения. Каждый из них не раз помышлял навсегда разорвать отношения, но между ними существует настолько сильная связь, какая бывает между близнецами. Мысль о том, чтобы расстаться навсегда, обоим кажется невыносимой. «Будь же справедлив и дай мне идти своей дорогой. Говорю тебе, я абсолютно не намерен ссориться и не стану, но я не могу молча сидеть и смотреть, как ты чинишь препятствия моей карьере. Что я, по-твоему, буду делать в деревне? Самое большее, я могу поехать туда с деньгами, покупать там краски и нанимать моделей. В деревне у меня нет никакой возможности, абсолютно никакой, погрузиться в работу, тогда как в городе существует хотя бы небольшая надежда на успех. Я не буду чувствовать себя спокойно, пока не найду себе единомышленников в городе. Вот первое, чем я планирую заняться. Возможно, мое пребывание здесь будет сопряжено с определенными трудностями, но в конечном счете таково единственно правильное решение». Ван Гог пишет письмо Тео из Антверпена в 1886 году. Это особый момент в его творчестве, так как впервые дядю окружает воодушевляющая атмосфера, где его принимают как художника, несмотря на отсутствие академического образования. Винсент нашел способ восполнить свои пробелы и чувствует, что успех не за горами. Тео же советует ему вернуться к родителям, потому что в данный момент сам испытывает материальные затруднения и боится, что ему не хватит денег содержать брата. Деньги. Иногда мне кажется, что они повлияли на творческое развитие Ван Гога ничуть не меньше, чем психическая нестабильность. И уж определенно наложили отпечаток на взаимоотношения с Тео. Самая большая проблема состоит в том, что каково бы ни было его состояние здоровья, его жизнь полностью отрезана от внешнего мира. Но если бы ты знала Винсента, как знаю я, ты бы поняла, насколько сложно угадать, что можно и нужно для него сделать в данный момент. Я рассказывал, что он уже давно наплевал на общественные устои. Его поступки, манера одеваться обнаруживают в нем человека неординарного, которого люди склонны принимать за сумасшедшего. В его манере разговаривать есть что-то такое, что вызывает в людях либо глубокую симпатию, либо, наоборот, категорическую антипатию к нему. Кроме того, еще одно соображение заставляет меня отговаривать его от возвращения в Париж. Здесь есть много того, что он хотел написать, но по каким-то причинам не мог. Модели отказывались позировать, а на улице работать запрещено. Его вспыльчивый характер неоднократно приводил к весьма неприятным сценам, которые настолько выбивали брата из колеи, что потом к нему еще несколько дней невозможно было подойти, а затем он и вовсе возненавидел Париж. Надеюсь, что когда-нибудь он найдет женщину, которая настолько полюбит его, что согласится разделить образ жизни. Однако это будет непросто. Его женщиной могла бы стать лишь та, что побывала на самом дне человеческих страданий. Никогда мой отец не был так откровенен. Он послал письмо своей будущей жене, когда та на несколько месяцев уехала из Парижа в Голландию. Тео постоянно сомневается в брате. Он неоднократно высказывает свои опасения в письмах маме, тетям, бабушке и дедушке, и никогда самому Винсенту. Более того, посылая деньги, он призывает его не сдаваться, поддерживает в самых смелых решениях, дает советы относительно жизни и работы. Что же на самом деле он думал о творчестве Винсента? Именно в ответе и кроется разгадка тайны Ван Гога, ради которой я отправился в свое путешествие. Почему рынок отвергает его талант? Я уверен, что если судьба дарует ему еще несколько лет жизни, он станет знаменит. Он из разряда тех идейных новаторов, чей талант задыхается в повседневной рутине. К тому же у него доброе сердце, он все время пытается действовать на благо других. Тем хуже для них, если они не хотят или не могут понять этого. Тео ждет подходящего момента, но он все никак не наступает. Странно. Отцу, по идее, должно быть выгодно продвигать имя Ван Гога, ведь месяц за месяцем он вкладывает деньги в никуда, не получая взамен ничего, кроме картин. Тео, как никто другой, может физически осязать масштабы трудов Винсента. Каждую неделю поступают новые холсты, постепенно заполняя полки, шкафы, целые комнаты. Большинство работ лежат в свернутом виде, без рамы. Похоже, никто и не собирается их выставлять, словно прячет от посторонних глаз. Почему Тео занялся организацией личной выставки только спустя месяц после смерти брата? Что им движет? Боль? Угрызение совести? Почему он не решился на подобное, пока Винсент был жив? Может быть, считал творчество дяди чересчур провокационным? Странно, ведь отец всегда поощрял передовые идеи, помогал импрессионистам задолго до того, как те получили официальное признание. Он успешно продает несколько полотен того же Гогена, тяготевшего к кислотным цветам и искаженным формам ничуть не меньше Ван Гога. Тео общается с эксцентричными художниками вроде Тулуз-Лотрека и поддерживает эксперименты Сера. Но когда речь зашла о том, чтобы воспользоваться своим влиянием и всерьез рекламировать дядины работы, он ведет себя на удивление сдержанно. Да, с годами появились критики, давшие положительную оценку живописи Винсента, но Тео почему-то по-прежнему прислушивается к голосу тех, кто судит его брата по поступкам, а не по творческим заслугам. Если бы они не находились в тотальном симбиозе, вероятно, все сложилось бы совершенно иначе. Тео, я убежден, испытывал страх того, что Винсент, пожав первые плоды успеха, больше не будет в нем нуждаться. Мой отец понимал, что не сможет перенести разрыв. Именно поэтому самоубийство брата так подкосило его. Подобные предположения небезосновательны. Несостоявшиеся сделки. Альфонс Портье, молодой арт-дилер, что в 1886 году живет вместе с Тео на Рю-Ле-Пик, еще до приезда Винсента в Париж. Он продает полотна Ренуара, Сезанна, Тулуз-Лотрека. У него глаз наметан и чутье ко всему новому. В 1885 году, когда Тео показал ему эскизы к едокам картофеля, он одним из первых оценил работы Винсента. Тео сомневается. Он не верит, что Портье сможет продать картины. Он, пожалуй, в большей степени энтузиаст, нежели хороший торговец. Дядя, напротив, скорее склонен оказать доверие Альфонсу. «Не стоит сразу падать духом, нам ведь с тобой все равно нечего терять, даже если он ничего не сможет продать в ближайшее время. Главное, чтобы он не переставал выставлять мои картины, а я продолжу посылать их ему». Впервые между Винсентом и Тео встал другой галерист. На горизонте обрисовался потенциальный источник заработков, который может дать финансовую независимость, а вместе с ней и долгожданное моральное удовлетворение, признание и материальный достаток. Довольно скоро, однако, энтузиазм портье поубавился, а затем и вовсе иссяк. Казалось бы, нет никаких видимых причин для такого резкого поворота. У меня есть одно подозрение. В коммерческом неуспехе Ван Гога виноват мой отец. Во время поездки я нашел тому не одно доказательство. 30 марта 1886 года бабушка переезжает из Ньюинена. У нее дома скопилось немало красок, кистей и полотен Винсента, недавно покинувшего родительский дом. Вместо того, чтобы отправить все Тео, она запечатывает картины в сундуки и оставляет их плотнику из Бреды. В результате многие произведения оказались утеряны. «Может, мы недостаточно внимательно отнеслись к тому, что нашли?» — пишет бабушка Анна Тео. «Почему же он не посоветовал ей быть внимательнее? Почему позволил полотнам кануть в лету?» В 1888 году, возвратившись из Прованса, Ван Гог встречается в Париже с несколькими торговцами. Дядя уже достаточно уверен в себе, как в художнике. В один прекрасный вечер он отправляется пешком с папкой рисунков в галерею «Баг и Ко», которая заинтересовалась одним из произведений, написанных в Арле. Вернувшись домой в тот вечер, Винсент пытается убедить Тео подписать контракт с ними, чтобы иметь возможность продать свои работы. Однако же никакого контракта так и не заключили. Более того, брат всеми способами старается сократить пребывание Винсента в Париже и, наконец, подыскивает ему жилье в деревне, подальше от всех. Особенно от торговцев картинами. Он хочет сохранить за собой эксклюзивное право продавать работы брата. Не поймите меня неправильно. Я вовсе не пытаюсь сказать, что мой отец препятствовал карьере дяди из ревности. Такое объяснение было бы слишком банальным. Отношения между ними были гораздо более сложными. Сопоставив некоторые обстоятельства, я предполагаю, что сомнения Тео относительно Винсента были гораздо сильнее, чем преклонение перед его талантом. Ван Гогу было важно не столько доказать что-то коллекционерам и торговцам, сколько сломить скепсис собственного брата. Он гораздо больше страдал от его сомнений, читая их между строчек писем, нежели от оскорблений, которым подвергался на улицах Арля. Сколько раз Винсент просит проявить чуть больше активности в плане продвижения его полотен, и все безрезультатно. «Самая большая моя мечта, чтобы ты когда-нибудь выставил мои картины в той же витрине, рядом с импрессионистами. Что поделать? Мы нынче все сходим с ума по импрессионистам, и мой долг — продолжить их дело так, чтобы благодаря своим произведениям занять заслуженное место». Его полотна выставляются в витрине папаши Танги, в некоторых других магазинах художественных товаров и ни разу в галереях парижских бульваров. Многие проявляют интерес к картинам Ван Гога, однако в глазах Тео все они бесперспективные продавцы. При этом мой отец – один из гуру в мире французского авангарда, многие смелые коллекционеры обращаются к нему за советом. Ему ничего не стоило убедить их сделать ставку на творчество брата. Тео, истинный представитель рода Ван Гогов, просто не может выйти за рамки буржуазных принципов. Когда Винсент решает жениться на проститутке, он угрожает лишить его содержания. Когда тот страдает от невозможности продать собственные полотна, живя в самом сердце парижской творческой среды, брат отправляет его на юг, устав от совместного проживания. Когда кто-то из торговцев хочет подписать контракт, Тео предостерегает его о том, что Винсент – человек ненадежный и ветреный. Он любит брата всем сердцем, но абсолютно не верит в него. То, что постоянные сомнения напрямую связаны с невозможностью оставить Винсента, подтверждают психологи. Нервные срывы, больница, постоянные просьбы о помощи и прочие проявления тревоги убеждают Тео в том, что брат не справится один, без него он пропадет. И он прав. В какой-то определенный момент, после истории с Гогеном, в Винсенте лопнула струна, натянутая уже долгие годы. Между братьями развивается взаимная зависимость, которая приведет обоих к трагическому концу. Винсент покончит с собой. Тео погрузится в глубокую депрессию. Их отношения, удивительные и яростные, можно описать последней фразой Винсента. «Что мне еще остается?» По сути, в конце пути, и моего тоже, дядя осознал глубинный смысл творчества. Он создает картины для того, чтобы заполнить пустоту, которую оставили пережитые эмоции в воображаемом мире его близких. В первую очередь, его брата. Тео – альтер-эго Винсента, нить, связывающая его с реальностью. В результате пустота поглотила дядю, он погрузился на дно, утянув за собой и моего отца. Сразу после смерти Винсента Тео заболел. Незначительные проблемы со здоровьем вылились в неизлечимую болезнь, осложненную депрессией, связанной с потерей брата. Он угас за полгода, оставив нас с матерью одних. Я тогда едва достиг годовалого возраста. В действительности, Тео и Винсент не оставят нас никогда. Те образы и слова, которыми они обменивались, всю жизнь будут рождать внутри нас все новые и новые вопросы.